Вы не поверите, но меня зовут Татьяна Ларина. Фамилия эта у меня не от родителей, а благоприобретенная. Досталась она мне от мужа, вернее, от бывшего мужа. Но при разводе я ее оставила из-за дочки. Мужа моего бывшего звали Дмитрий. Да-да, как у Пушкина, Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир и так далее. Не могу сказать, что при первом знакомстве меня в моем муже привлекло именно это сочетание имени и фамилии. Честно говоря, я уже и не помню, что же меня в нем привлекло. Мы поженились во время учебы, и дочка родилась у нас перед дипломом. Всей нашей жизнью руководила тогда его мама, моя свекровь. Они жили вдвоем очень дружно. Перед нашей женитьбой мои подруги и знакомые разошлись во мнениях. Одни говорили: «Маменькин сынок, намучаешься с ним». Другие: «Мальчик приучен к дому, не будет где-то шляться с друзьями». Я предпочла послушать вторых, и, как оказалось, была не права. Вообще, если послушать мою свекровь, то я всегда не права. С этой фразой она начинала все свои нескончаемые монологи. «Ты не права, Таня, что встаешь ночью к дочке. Ты разбалуешь ее, и она сядет нам всем на шею. Ты не права, Таня, что не отпускаешь Диму на день рождения к его однокурснице. Ты ведь не можешь пойти из-за ребенка, а ему-то за что страдать? Ты не права, Таня, когда противишься, чтобы Дима поехал со мной отдохнуть. Ему это будет полезно, да и мне не скучно. Ты не права, Таня, когда так стираешь рубашки, жаришь котлеты, моешь пол. Еще много всего. И, наконец, последнее. Ты не права, Таня, когда обижаешься на меня, ведь я желаю тебе только добра». И я соглашалась с ней во всем. Только недоумевала, почему же она не сказала мне перед свадьбой: «Ты не права, Таня, что хочешь выйти замуж за моего сына». И я бы согласилась с ней и не вышла. Но тогда у меня не было бы Аськи. Аська стоит всех жертв. Свекровь работала в школьной библиотеке и была помешана на литературе, причем именно на всей этой классике. Когда мой будущий муж повел меня с ней знакомиться, она провела краткий опрос, выяснила уровень моих знаний по литературе, нашла его вполне удовлетворительным и разрешила Димочке со мной встречаться. Во всей нашей семейной жизни не было ничего интересного. Свекровь осточертела мне через месяц, а муж — через год. Но уже была Аська. Это все свекровь. У нее в то время в школе был тургеневский период. Вот она и назвала внучку Асей. Время шло, я уже тихо зверела. Однажды мне приснилось, как свекровь говорит: «Ты не права, Таня, что хочешь придушить меня. Тебя посадят, и ребенок останется сиротой». Самое интересное, что мы никогда с ней не ругались. Она очень вежливая и интеллигентная женщина. А я не могу начинать первое. И вообще мне неудобно обижать пожилого человека. Для этого я слишком хорошо воспитана. До 10 лет меня воспитывала бабушка, потом родители. Но это словосочетание «бабушкино воспитание» стало в нашей семье ругательным. Я застенчивая, доверчивая и абсолютно непрактичная. Это все от бабушкиного воспитания, как считают мои родители. А я думаю, что это уж просто от природы мне так не повезло. Когда моей дочери Асе минуло 4 года, умерла моя тетка, старшая сестра матери. Родственники затеяли перераздел площади и общий обмен, в результате которого мне досталась комната в коммунальной квартире. Удивительно, как у меня тогда хватило ума не рассказывать им про мои нелады со свекровью, иначе родители посчитали бы, что я все равно к ним вернусь и ничего бы мне не дали. Пока там все утрясалось, пока я раздумывала, прошел год. Однажды утром, перед тем, как встать, я поймала себя на том, что с тоской жду свекровиного неизбежного. Ты не права, Таня, что... Это был выходной. Я собрала вещи, взяла Аську и ушла жить в свою коммуналку. Муж сделал было попытку уйти с нами, но со свекрови мигом слетела вся интеллигентность. Она пришла в такое неистовство, что он быстро сдался. Сначала папочка навещал нас с Аськой довольно часто, потом все реже, а потом нам стало так хорошо вдвоем, что менять мы ничего не захотели. Я к тому времени уже нашла приличную работу бухгалтером в магазине импортной сантехники. Не по специальности, естественно, но сейчас это не важно. Теперь могу прокормить и одеть себя и дочку, и тешу себя иллюзией независимости. В нашей коммунальной квартире 3 съемщика, кроме меня еще 2. Угловую, самую большую комнату занимает Ксения Павловна. Лет ей под 70, но она еще довольно бодрая. Основное ее времяпрепровождение заключается в том, что она пилит. Пилит мальчишек на улице, пилит дворника, владельцев собак и автомашин и, разумеется, соседей. Достоинство у нее только одно, зато большое. Она неделями живет в семье дочери. Там она пилит зятя, он, как видно, человек терпеливый, его хватает на 2-3 недели, потом он скандалит и гонит тещу вон. Та заявляет оскорбленно: «Уйду и больше никогда не приду». И действительно уезжает домой и принимается пилить нас, что запустили места общего пользования, что Галка завела кошку и так далее. С Ксенией через стенку живем мы с Аськой, а дальше другие соседи, большая семья. Сергей и Галка с 2 детьми. Сергей русский. У Галки на самом деле какое-то другое имя, она полукровка. Отец был русский, а мать из какой-то народности Северного Кавказа. Таким там, в горячих точках, хуже всего. Они приехали сюда 3 года назад, купили комнату и теперь пытаются заработать на квартиру. Они вообще-то челноки, но ездит один Сергей, потому что у Галки 2 детей, их не с кем оставить. Старшая их девочка – ровесница Аськи. Есть еще 2-годовалый Стасик, который появился на свет по ошибке от всех переездов, стрессов и перемены климата. Когда Галка обнаружила, что беременна, было уже поздно что-либо делать. У нас с Галкой деловое соглашение. Она забирает девчонок из садика и надзирает за ними весь вечер, ведь я приползаю с работы не раньше 9, а я зато сижу со всей этой компанией в выходные, пока Галка торгует на рынке. С Ксенией Галка скандалит по-страшному. Только я могу ее урезонить. Галка удивляется моему спокойствию. Просто после жизни со свекровью мне уже все нипочем. С Ксенией я всегда во всем соглашаюсь. И она сразу успокаивается. Но у Галки характер горячий. Она, как баба-яга, всегда против. Атмосфера в квартире была бы невыносимой, если бы 1,5 года назад, когда Ксения в очередной раз жила у ее дочери, ей не позвонили из собеса. Им требовалось что-то уточнить. И тогда мы узнали потрясающую вещь. Ксения по паспорту, оказывается, не Ксения, а Ксантипа. Мы пришли в полный восторг. А Галка, предварительно выяснив у меня, что Ксантипой звали жену Сократа, страшно злую и сварливую бабу, по приезде Ксении пошла в атаку. «Ксантипа Павловна, как вам ваше имя подходит?» «Ксантипа Павловна, а мужа вашего не Сократом звали?» Старуха, услышав ненавистное имя, переменилась в лице и удалилась в свою комнату. Мне даже стало ее жалко. Удружили же родители человеку. Галка бурно праздновала победу. «Все, теперь она у меня будет шелковая, а то ишь разошлась, мочалка старая». Это еще самое мягкое из Галкиных выражений. Бывают и похуже. Галкин муж Сергей очень уважает меня за то, что я не позволяю ей ругаться и хорошо влияю на детей.